которого они встретили на окраине села, на вопрос, как дойти до болота. Он, помешков, махнул рукой куда-то в сторону. Нелти почувствовал его движение. «Ты руками не размахивай, я все равно тебя не вижу», – недовольно сказала она, и селянин смутился. «Так, куда? Покажи еще раз». Он не сразу сообразил, как можно показать направление слепой женщине. И она, понимая его затруднение, стала рядом, вытянула перед собой руку, спросила. «Туда?» «Нет». Он неуверенно взял ее за кисть, потянул вправо. «Вот туда надо». «Это прямой путь?» «Да». «Что там впереди? Есть какие-нибудь препятствия? Леса? Реки?» «Нет, там луга до самого болота. Только овраги местами». «Может быть, проводишь меня?» «Нет!» Крестьянина испугало такое предложение. Он отступил на шаг, словно боялся, что слепая женщина сейчас цепко схватит его и уже не отпустит. «Хотя бы немного, недалеко». «Скоро вечер!» – пятясь сказал крестьянин. «Я лучше пойду домой». Нелти не стала его задерживать. Теперь она знала направление, а этого было достаточно. Впрочем, вскоре нашелся и попутчик. Маленькая девчушка догнала собирательницу уже в дороге, поздоровалась. Нелти кивнула ей, поинтересовалась. «Куда это ты собралась?» «А, у нас теленок здесь пасется», – жизнерадостно поделилась девчушка. «Я за ним иду». «Неужели мама тебя одну за ним послала?» «А у нас нет мамы. Она умерла». «А папа?» «А папа сейчас болеет. Он ходить не может». «И не страшно тебе одной идти к болоту?» «А я не к болоту иду. Мне к оврагу надо. А болото дальше. Я туда не хожу. Туда нельзя». Овраг оказался не так далеко, как хотелось бы Нелти. Они с девчушкой расстались, не успев познакомиться. Но тем не менее, обсудив множество занимательных вещей и подружившись, они даже договорились встретиться, когда будет такая возможность. «Знаешь», – сказала Нелти на прощание, – «когда я была девочкой, я однажды пошла туда, куда ходить было нельзя, и едва не умерла». «Ты, наверное, была совсем маленькая», – снисходительно сказала говорливая девчушка. «А я уже взрослая, я все понимаю». «Мне тогда тоже так казалось», – вздохнула Нелти. 14. Огерт кричал, дергался, пытаясь вырвать ногу из объятия мертвяка. Остолбеневший Гиз немо разевал рот. Нелти визжала, закрыв руками лицо. Это продолжалось всего несколько мгновений, но они завязли в этих мгновениях, словно мухи в густом меду. А потом время стремительно ускорилось. Нелти подавилась визгом и открыла лицо. Гиз метнулся вперед, выкрикнул. «Отпусти его!» Прыгнул к мертвяку, ударил его ножом в руку, полоснул по натянутым сухожилиям. Каким-то образом догадавшись, что именно их и надо перерезать, чтобы рожались черные пальцы, похожие на птичьи когти. Огерт рванулся изо всех сил. Нога его высвободилась, и он, потеряв равновесие, полетел на землю. Мертвяк зарычал, перевернулся и встал на четвереньки. 15. Болото было уже близко. Нелти чувствовала его тяжелый ржавый запах. Она ступала по мягким кочкам, поросшим осокой. Она отчетливо слышала комариный звон и дружное кваканье лягушек, а в шуме ветра угадывала шорох тростника. «Почти пришли, Усь», – сказала она, сидящей на плече кошки. Дальше нужно было двигаться осторожней. Впереди могли оказаться ямы, полные болотной тины. Да и змей следовало остерегаться. «Гляди в оба, Усь». Все чаще и чаще на пути встречались плотные заросли кустов, продраться через которые было непросто. В таких местах Нелти снимала кошку с плеча, прятала ее за пазуху. Усь не противилась, но нервно дергающийся хвост выказывал ее недовольство. «Сиди смирно и не вздумай царапаться». Под ногами захлюпала вода. Нелти остановилась, наклонилась, придерживая кошку, свободной рукой ощупала почву вокруг. Сырой мох покрывал землю. «Еще совсем немного», – пробормотала она, понимая, что дальше идти опасно, но не собираясь останавливаться. «Можно, конечно, и здесь расположиться, но чем ближе мы подойдем, тем легче нам будет». 16. Каждый собиратель должен понимать, какая ответственная миссия на него возложена. Так страж могил наставлял Нелти. Смысл человеческой жизни – взрастить свою душу, запечатлеть все свои знания, помыслы, деяния, черты характера, оттенки настроений – все то, что составляет личность, что неповторимо и бесценно. А когда человек закончит свой путь, душа его должна перейти в землю кладбища –